2. Примерно в то самое время, когда Кора Бебино в последний раз открывает парадную дверь, Ходжес сидит в гостиной дома Скоттов на Олгуд Плейс, всего в одном квартале от Тибери Лейн, где живут Робинсоны. Прежде чем выйти из машины, он проглотил пару болеутоляющих таблеток и, учитывая обстоятельства, чувствует себя не так уж плохо. Дайна Скотт сидит на диване между родителями. Она выглядит значительно старше 15 лет, только что вернулась с репетиции из средней школы Нордсайда, где у драматического кружка на носу премьера мюзикла «Фантастикс», и не успела снять грим. Дайна играет Луизу, и Энджи Скотт уже сказала Ходжесу, что эта роль — лакомый кусочек. Дайна, понятное дело, закатила глаза. Ходжес устроился напротив, в раскладном кресле, очень похожем на то, что есть у него в гостиной. По глубокой впадине в сиденье понятно, что обычно в этом кресле коротает вечера Карл Скотт. На кофейном столике перед диваном лежит ярко-зеленый Заппит. Дайна сразу принесла его из своей комнаты, тем самым подсказав Ходжесу, что гаджет не лежал в глубине стенного шкафа под грудой спортивной амуниции и не собирал пыль под кроватью. Не скучал он и в школьном шкафчике. Нет, он лежал там, где она сразу могла его взять. То есть Дайна постоянно им пользовалась, каким бы старомодным он ни казался. «Я здесь по просьбе Барбары Робинсон», — говорит он всем. «Она сегодня угодила под фургон». «Господи!» — рука Дайны взлетает ко рту. «Она легко отделалась», — продолжает Ходжес, — «переломом ноги. На ночь ее оставили в больнице для наблюдения, но завтра она вернется домой и, возможно, пойдет в школу через неделю. Ты можешь расписаться на ее гипсе, если дети еще это делают». Энджи обнимает дочь за плечи. «А какое это имеет отношение к игровой приставке Дайны?» «Видите ли, такая же была у Барбары, и ее ударило током». Судя по тому, что рассказала Холли, пока он ехал сюда, это вовсе не ложь. Барбара как раз переходила улицу, на мгновение потеряла ориентацию, и, пожалуйста, какой-то парень вытолкнул ее из-под автомобиля, а не то все закончилось бы гораздо хуже. «Господи!» — вырывается у Карла. Ходжес наклоняется вперед, смотрит на Дайну. «Я не знаю, сколько из этих гаджетов неисправны. Но такое бывает, потому что помимо Барб нам известно еще несколько аналогичных случаев». «Пусть это будет тебе уроком», — говорит Карл дочери. «В следующий раз, когда кто-то пообещает тебе что-то бесплатно, будь начеку». Понятное дело, что Дайна вновь закатывает глаза. «Меня прежде всего интересует», — продолжает Ходжес, — «как к тебе попала эта штуковина? Это загадка, потому что компания Заппит много их не продала. Разорилась. Ее купила другая компания, которая сразу обанкротилась. В апреле, 2 года тому назад. Конечно, игровые приставки Заппит могли пустить в продажу, чтобы оплатить долги. Или могли утилизовать», — вставляет Карл. «Так поступают с нераспроданными книгами в бумажной обложке, знаете ли». «Мне это известно», — кивает Ходжес. «Так скажи мне, Дайна, где ты взяла этот Заппит?» «Я зашла на сайт», — отвечает она. «Мне это ничем не грозит. То есть я ничего не знала, но папа всегда говорит, что незнание закона не освобождает от ответственности». «Тебе это абсолютно ничем не грозит», — заверяет ее Ходжес. «Что за сайт?» «Он назывался плохойконцерт.ком». Сайт badconcert.com, плохойконцерт.com. На момент перевода находился поисковиком, но был недоступен. Зарегистрирован 16 июня 2015 года Стивеном Кингом. «Я поискала его в телефоне после того, как мама позвонила мне на репетицию и сказала о вашем приезде, но он недоступен. Наверное, они раздали все гаджеты, которые у них были. Или выяснили, что они опасны, и смылись, никого не предупредив». С мрачным видом предлагает свою версию Энджи Скотт. «А как сильно ее ударило?» — спрашивает Карл. «Я снял заднюю крышку после того, как Ди принесла запит из своей комнаты. Там только 4 пальчиковых аккумулятора». «Я во всех этих гаджетах ничего не понимаю», — отвечает Ходжес. Желудок опять начал болеть, несмотря на таблетки. Но проблема не желудок, а примыкающий к нему орган длиной какие-то 6 дюймов. После встречи с Нормой Уилмер Ходжес ознакомился с шансами на выживание больных раком поджелудочной железы. Только 6% удавалось протянуть 5 лет. Такое радостными новостями не назовешь. «Пока я не могу даже поменять на своем айфоне рингтон, сообщающий о поступлении смс-ки, чтобы он не пугал тех, кто случайно оказался рядом». «Я могу вам помочь», — говорит Дайна. «Плевое дело. На моем айфоне стоит безумный лягушонок». «Сначала расскажи мне о сайте». «Все началось с твита. Кто-то в школе рассказал мне о нем. Обнаружил в какой-то социальной сети. В Фейсбуке, Пинтересте, Гугл Плюсе. Ну, сами знаете». Ходжес не знает, но кивает. «Точно я твит не помню, но сильно не ошибусь. Потому что в нем не может быть больше 140 символов. Вы это знаете, да?» «Конечно», — отвечает Ходжес, хотя не очень-то представляет себе, что такое твит. Его левая рука стремится прижать боль в боку. Ходжес не позволяет ей шевелиться. «В твите говорилось...» Дайна закрывает глаза. Выглядит это весьма театрально. Но ведь она только что пришла с репетиции театрального кружка. «Плохие новости. Какой-то псих сорвал концерт здесь и сейчас. Хочешь хорошие? Может, подарок? Заходи на плохойконцерт.ком». Она открывает глаза. «Может, не совсем точно, но идею вы поняли». «Да, понял». Он записывает в блокнот название сайта. «И ты зашла на сайт?» «Конечно, как и очень многие. Это было круто. Все начиналось с видеоролика «Здесь и сейчас». Они пели свою знаменитую песню «Поцелуй на медвее». А через 20 секунд раздался взрыв, и противный голос проскрипел: «Ох, черт, шоу отменяется». «Я не думаю, что это смешно», — говорит Энджи. «Вы все могли погибнуть». «Наверное, это еще не конец», — предполагает Ходжес. «Ну, конечно. Далее он говорил, что на концерте присутствовало больше 2000 подростков. Для многих это был первый концерт. Их нагло обжухали, лишили впечатлений, которые они запомнили бы на всю жизнь. Хотя, честно говоря, там было не «обжухали», а другое слово». «Мы поняли, дорогая», — говорит Карл. «А потом он сказал, что корпоративный спонсор поп-группы «Здесь и сейчас» приобрел партию портативных игровых приставок «Запит» и хочет их раздать. Понимаете, как возмещение за концерт». «Хотя прошло почти 6 лет», — на лице Энджи изумление. «Да, странно, конечно, если подумать». «Но ты не подумала», — спрашивает Карл. «Верно?» Дайна обиженно пожимает плечами. «Я подумала, но решила, что все нормально». «Куда уж нормальнее», — фыркает ее отец. «И что ты сделала?» — спрашивает Ходжес. «Отправила по имейлу имя, фамилию, адрес и по почте получила это?» Он указывает на запит. «Не только», — отвечает Дайна. «Требовалось доказать, что ты действительно была на концерте. И я пошла к маме Барб. Ну, вы знаете, к Тане». «Зачем?» «За фотографиями. Думаю, у меня они тоже есть, но я не смогла их найти». «Ее комната». Теперь глаза закатывает Энджи. В боку Ходжеса уже пульсирует боль. «Какими фотографиями, Дайна?» «Таня, она не возражает, если мы так ее называем. Привезла нас на концерт, понимаете? Барб, меня, Хильду Карвер и Бетси». «Бетси?» «Бетси Дэвид», — отвечает Энджи. Мамы тянули спички, чтобы определить, кто повезет девочек. Тане досталась короткая. Она взяла автомобиль Джинни Карвер, потому что он был самым большим. Ходжес, понимающе кивает. «Когда мы приехали туда», — продолжает Дайна, «Таня нас всех сфотографировала. Но не могли же мы без фотографий? Звучит глупо, но мы тогда были совсем маленькими. Теперь мои фавориты — Мендоза Лайн и Равионетс. Но тогда, здесь и сейчас, для нас действительно были самыми-самыми. Особенно Кэм, их вокалист. Таня фотографировала нас на наши мобильники. А может, на свой. Точно я не помню. Но она позаботилась о том, чтобы мы все получили фотографии. Только свои я найти не смогла. Тебя попросили послать фотографию на сайт, чтобы доказать присутствие на концерте. Да, по имейлу. Я боялась, что на фотографиях мы стоим на фоне автомобиля миссис Карвер, и этого будет недостаточно. Но на двух фоном служила аудитория Минго, столпящимися перед ней людьми. Я думала, что и этого не хватит, потому что нигде не было афиш с названием группы. Но хватило. И неделей позже я получила по почте запись в большом конверте с прокладкой из пузырьковой пленки. Обратный адрес был? Да, номер абонентского ящика я не помню, но название отправителя — Sunrise Solution. И, как я понимаю, один из спонсоров турне. Вполне возможно, думает Ходжес. Компания тогда не была банкротом. Но он в этом сомневается. Конверт отправили из этого города? Я не помню. Я уверена, что из города, говорит Энджи. Я подняла конверт с пола и бросила в мусорный бак. Я здесь горничной, знаете ли. Она выразительно смотрит на дочь. Прости, бормочет Дайна. Ходжес записывает в блокнот Sunrise Solutions в Нью-Йорке, но конверт отправляли отсюда. И когда все это было, Дайна? Я услышала от Вити и заходила на сайт в прошлом году. Точно не помню, но наверняка до Дня Благодарения. И, как я и говорила, конверт пришел через неделю. Меня это сильно удивило. Значит, гаджет у тебя примерно 2 месяца. Да. И никаких разрядов? Абсолютно. А ты не испытывала никаких странных ощущений, играя на записи, ну, скажем, вместо рыбалки? Не переставала понимать, где находишься? На лицах мистера и миссис Скотт появляется тревога, но Дайна снисходительно улыбается. Вы насчет гипноза? Эники-беники ели вареники? Честно говоря, я сам не знаю, о чем я, но допустим. Нет, весело отвечает Дайна. А кроме того, место рыбалки действительно тупая игра. Для маленьких. Ты используешь джойстик у клавишной панели, чтобы управлять сетью рыбака Джо. И получаешь очки за каждую пойманную рыбу. Но это так легко. Я включала эту игру только по одной причине. Хотела посмотреть, есть ли числа на розовых рыбах. Числа? Да. В письме, которое прислали с приставкой, это объяснялось. Я приколола его к моей доске объявлений, потому что действительно хотела выиграть этот мопед. Принести его вам? Конечно. Когда Дайна в припрыжку убегает наверх, Ходжес спрашивает разрешения воспользоваться ванной. Войдя, расстегивает рубашку и смотрит на пульсирующий болью левый бок. Вроде бы есть припухлость, и на ощупь он горячий, но Ходжес предполагает, что все это — проделки его воображения. Он спускает воду и проглатывает еще 2 белые таблетки. «Доволен?» — спрашивает он пульсирующий болью бок. «Теперь угомонишься и дашь мне закончить?» Дайна стерла большую часть сценического грима, и теперь Ходжесу проще представить ее и других 3 девочек 9 или 10 лет, идущих на свой первый концерт и подпрыгивающих, будто мексиканские бобы в микроволновке. Она протягивает ему сопроводительное письмо. Сверху нарисовано восходящее над горизонтом солнце. Его вполне ожидаемо огибает надпись «Sunrise Solutions». Вот только таких корпоративных логотипов Ходжес никогда не видел. Какой-то он дилетантский, словно оригинал рисовали от руки. Стандартный бланк, в который вписаны имя и фамилия девушки, для более личного контакта. «Хотя в наши дни этим никого не обмануть», — думает Ходжес. «Нынче даже массовые рассылки от страховых компаний и адвокатских контор, навязывающих свои услуги пострадавшим от несчастных случаев, обращаются к тебе по имени». «Дорогая Дайна Скотт, наши поздравления. Надеемся, тебе придется по вкусу Zapit, игровая приставка с предустановленными 65 сложными и интересными играми. Она также снабжена Wi-Fi, поэтому у тебя есть возможность посещать любимые сайты и загружать книги, будучи членом читательского клуба Sunrise. Этот подарок ты получаешь как компенсацию за концерт, который тебе не удалось досмотреть. И мы, разумеется, надеемся, что ты расскажешь своим друзьям о времени, так весело проведенном с Запитом. Но это еще не все. Почаще заглядывай в демо-версию игры «Место рыбалки» и отлавливай розовых рыб, потому что однажды, и никто не знает, когда это случится, ты поймаешь одну, и она превратится в число. Если рыба, которую ты поймаешь, совпадет с одним из чисел, приведенных ниже, ты получишь большой приз. Но эти числа будут появляться нечасто, поэтому продолжай их искать. Еще больше подними себе настроение, оставаясь на связи с другими членами Запит-клуба. Место ваших встреч — сайт ztheend.com. Конец буквы z.com. Оттуда ты получишь свой приз, если попадешь в число счастливчиков. Наилучших тебе пожеланий от всей команды Sunrise Solutions и Запита. Далее следовала неразборчивая подпись, точнее закорючка. А ниже еще несколько строк. Счастливые числа для Дайны Скотт. 10.34 – подарочный сертификат на $25 в ДЭБ. 17.81 – подарочный сертификат на $40 в Атом Аркад. 19.46 – подарочный сертификат на $50 в Кармайк Синемас. 74.59 – мопед с объемом двигателя 50 кубических сантиметров. Главный приз. «Ты действительно поверила в эту собачью чушь?» — спрашивает Карл. Спрашивает с улыбкой, но глаза Дайны наполняются слезами. «Ладно. Я глупая, застрели меня». Карл обнимает ее, целует в висок. «Знаешь что, в твоем возрасте я бы тоже поверил». «И ты искала розовых рыб, Дайна?» — спрашивает Ходжерс. «Да, пару раз в день. Поймать их, кстати, сложнее, чем в игре, потому что они очень быстрые. Необходимо полностью сосредоточиться». «Естественно, необходимо», — думает Ходжерс. Ему это нравится все меньше и меньше. «Нужные числа так и не выскочили?» «Пока еще нет». «Могу я взять приставку?» — спрашивает он, указывая на Запит. Думает добавить, что вернет позже, но не говорит этого. Сомневается, что вернет. «И письмо?» «С одним условием», — отвечает она. Боль затихает, и Ходжес может улыбнуться. «Назови его, детка». «Продолжайте проверять розовых рыб, и если выскочит одно из моих счастливых чисел, приз мой». «По рукам», — отвечает Ходжес, думая, «кто-то очень хочет дать тебе приз, Дайна, но я сомневаюсь, что это мопед или сертификат в кинотеатр». Берет Запит и письмо, встает. «Премного вам благодарен за то, что уделили мне время». «Мы вам всегда рады», — отвечает Карл. «Если выясните, что все это значит, скажете нам?» «Обязательно», — отвечает Ходжес. «И еще вопрос, Дайна. Если он покажется тебе глупым, вспомни, что мне под 70». Она улыбается. «В школе мистер Мортон говорит, что глупый вопрос, только тот...» «Что ты не задаешь, я знаю. Я тоже всегда из этого исходил, поэтому спрашиваю. В средней школе Нортсайда все об этом знают, так? О бесплатных игровых приставках, рыбах, числах, призах». «Не только в нашей школе, но и в других. Твиттер, Фейсбук, Пинтерест, Икьяк. Так они работают». «И если человек был на концерте и может это доказать, он имеет право на один из запитов?» «Да». «А как насчет Бетси Дэвид? Она гаджет получила?» Дайна хмурится. «Нет, и это странно, потому что у нее фотографии с концерта сохранились, и она отправила одну на сайт. Но не так быстро, как я. Она ужасная капуша. Может, приставки к тому времени закончились. Если хлопаешь ушами, можно пролететь мимо». Ходжес вновь благодарит Скоттов за уделенное ему время, желает Дайне успехов с пьесой и по дорожке возвращается к своему автомобилю. Когда садится за руль, в салоне так холодно, что при выдохе образуется пар. Боль снова заявляет о себе четырьмя сильными пульсациями. Ходжес пережидает их, стиснув зубы, пытаясь убедить себя, что эти новые, более резкие боли — чистая психология, поскольку теперь он знает, что с ним не так. Но идея не катит. Два дня вдруг кажутся слишком долгим сроком без лечения. Однако он подождет. Должен подождать, потому что у него возникает ужасная мысль. Пит Хантли ему не поверит, а Изи Джейнс, скорее всего, подумает, что ему надо немедленно вызвать перевозку, чтобы отвезти в ближайший дурдом. Ходжес и сам не до конца в это верит, но элементы пазла складываются, и хотя картинка получается безумная, логики она не лишена. Он заводит двигатель «Приуса» и направляется домой, где позвонит Холли и попросит ее выяснить, спонсировала ли Sunrise Solutions турне поп-группы «Здесь и сейчас». После этого он будет смотреть телек. Когда больше не сможет притворяться, что происходящее на экране его интересует, ляжет в кровать и будет бодрствовать в горизонтальной позе, дожидаясь утра. Что разжигает его любопытство? Так это зеленый зэппит. Настолько разжигает, что Ходжес не может ждать. На полпути между All Good Place и Harper Road он сворачивает к торговому ряду, паркуется перед закрытой на ночь химчисткой и включает гаджет. Экран вспыхивает ярко-белым, потом появляется красная буква Z, растет и растет, становясь все больше, пока наклонная палочка не занимает весь экран. Мгновением позже следует белая вспышка и послание. «Добро пожаловать в Zappit. Мы любим играть. Нажми любую клавишу, чтобы начать, или просто проведи по экрану». Ходжес проводит, и появляются ровные ряды игровых иконок. Некоторые еще из тех, в которые Элли играла девочкой в зале видеоигр торгового центра. «Космические захватчики», «Донки Конг», «Пакман» и эта дьявольская желтая приманка. «Мисс Пакман». Плюс пасьянсы, на которые подсела Дженнис Эллертон, и множество игр, о которых он никогда не слышал. Ходжес вновь проводит пальцем по экрану, появляются новые иконки, и он находит то, что ему нужно, между башней слов, и Барби идет по подиуму. Место рыбалки. Глубокий вдох, и Ходжес касается иконки. «Думаю о месте рыбалки», сообщает экран. Индикатор загрузки секунд через 10, а может быть больше, сменяется демо-версией. Рыбы плавают взад-вперед, или выписывают петли, или пересекают экран по диагонали. Пузыри идут из их ртов и из-под хвостов. Вода более зеленая наверху и голубеет к низу. Звучит мелодия, которую Ходжес не узнает. Он смотрит, ожидая что-то почувствовать. Скорее всего, сонливость. Рыбы красные, зеленые, синие, золотистые, желтые. Вероятно, это тропические рыбы, но в них нет той гиперактивности, которую Ходжес видел в телевизионных рекламных роликах игровых приставок Xbox и PlayStation. Эти рыбы рисованные и довольно примитивные. «Неудивительно, что Zappit разорился», — думает Ходжес. «Ну да, точно. Есть легкий гипнотический эффект в том, как движутся рыбы. Иногда по одной, иногда парами, а то и стайкой из 5-6. А вот и приз. Розовая. Ходжес пытается нажать на нее, но она для него слишком быстрая, и он промахивается. «Чёрт!» — вырывается у него. Он поднимает голову и какое-то время смотрит на темную витрину химчистки, потому что действительно ощущает сонливость. Свободной рукой легонько ударяет по левой щеке, потом по правой, и вновь смотрит на экран. Рыб уже больше, они плавают взад-вперед, плетут какой-то сложный рисунок. Вновь появляется розовая, и на этот раз он успевает стукнуть по ней до того, как она исчезает за левой границей экрана. Рыба мерцает, словно говоря: «Ладно, Билл, твоя взяла». Но никакого числа не появляется. Он ждет, наблюдает. И когда появляется третья розовая рыба, стукает по ней. Вновь никакого числа, только розовая рыба, не имеющая аналогов в реальном мире. Мелодия теперь кажется и громче, и медленнее. «Игра определенно оказывает какое-то воздействие», — думает Ходжес. «Не слишком сильное, может, случайное, но оказывает». Он выключает гаджет. На экране вспыхивает надпись. «Спасибо за игру. До скорой встречи». И он гаснет. Ходжес смотрит на часы на приборном щитке и изумляется. Он просидел, глядя на экран запито, больше 10 минут. Хотя, по ощущениям, прошло не больше 2-3. Максимум 5. Дайна не говорила, что теряла счет времени, глядя на демо-версию «Места рыбалки». Но он об этом и не спрашивал, верно? С другой стороны, он принял 2 таблетки сильного болеутоляющего, и, возможно, это сыграло свою роль в случившемся. Если, разумеется, что-то случилось. И никаких чисел. Розовая рыба оказалась всего лишь розовой рыбой. Ходжес сует запит в карман, где уже лежит мобильник, и едет домой.